В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим эпизод, приведший учеников Иисуса в полное смущение. Они только что пересекли Галилейское море и, очутившись на противоположном берегу, внезапно вспомнили, что забыли взять хлебов. Иисус воспользовался этим случаем, чтобы преподать им урок и научить их еще одной истине. Опасная закваска. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 5 по 12 стих. Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Ученики не поняли его слов. Они думали, что он говорит с ними о простом физическом хлебе. Тогда как он старался показать им в этом эпизоде духовную истину. Доктор Варен Вайербс напоминает нам, что Никодим думал, что Иисус говорил о настоящем физическом рождении. Иоанна 3, 4. Когда Иисус сказал ему: «Должно вам родиться свыше». Женщина-самарянка у колодца также думала, что Иисус имел в виду обыкновенную физическую воду, Иоанна 4, 11, когда он пообещал ей дать воды живой. Иисус объясняет своим ученикам, 16 глава, 12 стих, что он говорил совсем не о хлебе, употребляемом в пищу. И он также сказал им: «Маловери», напомнив им о том времени, когда он накормил огромную толпу. Он мог прекрасно позаботиться и об их нуждах. «Как же вы не можете понять, что я говорю не о хлебе? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». И когда они, наконец, поняли, что он предостерегал их, чтобы они не принимали ложных доктрин, то есть учений тех религиозных лидеров. Иисус обвинил этих религиозных лидеров в том, что они были слепыми, ведущими слепых, в том, что они подменили Слово Божье своими постановлениями и традициями. «Делая это, — сказал Иисус, — они преграждают другим дорогу в Царство Божье. Религия для них состояла в строгом соблюдении их заповедей. В то же самое время их сердца были далеки от Бога. Урок, который нам следует из этого почерпнуть, тот же самый урок, который получили ученики Господа Иисуса Христа. И он состоит в следующем. Не следуйте изобретенным людьми религиям и идеям. Следуйте Слову Божьему и возложите всю вашу надежду и веру на Иисуса Христа, Сына Божьего, как на вашего Спасителя. И тогда Он не скажет о вас маловери». Кто Он, Иисус? Матфея 16 глава, с 13 по 17 стих. Мы рассматриваем сейчас поворотный момент в служении Господа Иисуса Христа. Начиная со стиха 13, 16 главы и до стиха 34, 20 главы, мы читаем о том, как Иисус терпеливо воспитывает и готовит своих учеников к будущему служению. Об этом также говорится и у Марка, Луки и Иоанна. Иисус и его ученики покинули Галилею и пришли в страны Кесарии Филипповой, которая отстояла на 25 миль к северо-востоку от Галилейского моря. Время шло, и Иисусу было необходимо остаться наедине со своими учениками. Он снова и снова говорил с ними о предстоящем кресте и воскресении. И ему хотелось, чтобы они узнали его получше, прежде чем он покинет их, чтобы вернуться к своему отцу. Здесь, в Кесарии Филипповой, население состояло из язычников, и поэтому он мог не волноваться, что его враги найдут его здесь. Это давало Иисусу основание ожидать мира и спокойствия. Кесария Филиппова была наполнена языческими божествами всяких видов и сортов. И именно там, посреди всего этого паганизма, Иисус задал своим ученикам очень важный вопрос. И Петр, выступавший от лица 12, выступил со своим заявлением о Христе. Иисус прежде всего спросил их: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Не то чтобы он этого не знал, но он задал этот вопрос, чтобы подготовить их к следующему, второму вопросу. Ученики ответили: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или одного из пророков. Царь Ирод считал, что Иисус мог быть Иоанном Крестителем, которого он обезглавил, воскресшим из мертвых. Еврейский народ знал также из Писания, Малахии 5:4, что перед наступлением конца времен и перед окончательным восстановлением Израиля и установлением Царства Божьего на земле должен был прийти пророк Илья. Также существовала легенда об Иеремии, что он придет, чтобы помочь Израилю. Или, говорили они, это один из пророков. Все эти ответы были, конечно, неверными, но они показывают, насколько несведущи были люди относительно личности и положения Иисуса. Религиозные лидеры возбудили народ, чтобы те отвергли Иисуса как возможного Мессию и Спасителя, и хотели, чтобы его считали просто за пророка. Однако в Израиле были люди, которые верили, что Иисус – истинный Мессия, посланный от Бога. Выслушав их ответы на первый вопрос, Господь Иисус Христос задал своим ученикам вопрос более личного характера. «А вы за кого почитаете меня?» Иисус, очевидно, хотел узнать, насколько годы, проведенные ими с ним, помогли его ученикам понять, кем он был на самом деле, Сыном Божьим и Мессией Израиля. И снова Петр, выражая мнение 12, ответил ему: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Другие ученики, по всей вероятности, думали то же, что думал и Петр. И причиной этого понимания, этой веры в Иисуса, был тот факт, что они неотступно следовали за ним все эти годы, слушали его слова и были свидетелями его чудес. В ответ на исповедание веры в него Петром, Иисус сделал поразительное заявление. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Ты не дошел до этой истины своим умом, Петр. Бог вложил ее в твое сердце и открыл твои духовные глаза на нее». Иными словами, Петр никогда не смог бы исповедать такой веры в Иисуса, если бы Дух Божий не привел его к этому. И даже сегодня подобное исповедание веры спасает человеческие души. Как мы сказали, Иисус ожидал такого исповедания веры от своих учеников, и Он его получил, без сомнения, с радостью, зная, что оно исходило из их сердец. Вот почему Бог ожидает от нас такого же исповедания сегодня, чтобы увидеть, какое место занимает Иисус в наших сердцах. Он был отвергнут народом Израиля в целом и сейчас находится на пути, ведущем на крест. Для него было очень важно, чтобы в такой момент его ученики верили в него и были готовы следовать за ним до конца. До сих пор он посылал их погибшим овцам дома Израилева. Сейчас он был готов открыть им удивительную истину о том, что должно произойти. «Я создам церковь мою». И хотя ученики в то время не смогли до конца понять значение его слов, позднее, когда Иисус их покинул, как повествует Писание нам, жизнь показала, что Он учил их не напрасно.